Глава 25. Последние слова мужчины так сильно поразили Лику, что она на время потеряла дар речи. От нее только что отказались? И от любви, и от будущей жизни? И ради чего? Единственный верный ответ — ради покоя. Когда человек слишком долго страдает, он не жаждет счастья, он ищет избавления от боли. А она совершенно не представляет, как можно ему помочь. Возможно, если бы Лика хоть немного лучше его знала, ситуация не казалась бы ей безнадежной. А что, собственно, ей известно про Дани? То, что он молод, красив и богат, и живет в Турции? Или о том, что в его доме есть полка с бесполезными книгами про Анжелику? Лика, простите. Голос Дани дрогнул. Кажется, у меня поднялась температура. Загляну к врачу, а потом отдохну. И вы, пожалуйста, отдыхайте. Возможно, мы оба сегодня перегрелись на солнце. С этими словами, даже не допив свой чай с травами, Дани поднялся из-за стола и быстрым шагом покинул бар. Лика какое-то время растерянно смотрела ему вслед, затем тоже встала и, не оглядываясь, пошла к выходу из бара. Она была уверена, что Дани расплатился и за напитки, и за еду, а если нет, то счет ей предъявят позже. Девушка вышла из отеля, поискала взглядом садовые качели, они оказались свободными. Они так долго беседовали с Дани, что на небе уже зажглись первые звезды. Лика откинулась на спинку качелей и уставилась в бесконечное небо. Хотелось плакать. Слезы ждать долго не пришлось, и они полились сами. Словно за спасательную соломинку сознание ухватилось за те заветные книги об Анжелике. А вдруг Алексия, мама Дани, все же обладала талантом предсказывать будущее, и эти книги должны были предупредить Дани о возможной спасительнице. Только как ему помочь? В памяти Лики промелькнули первые страницы книги «Анжелика и Версаль». Девушка поразилась мрачному началу книги. Граф де Пейрак сгорел на костре, дети героини были потеряны, а она стояла под снегом и смотрела сквозь стеклянную витрину на причину всех своих бед – монаха Беше, который дал показания против ее мужа. Она не понимала, зачем это делает, откуда в ней берутся силы следить за этим мерзавцем, пока в сердце не пробило набатом «Я должна ему отомстить, потому что я знаю, почему». Потому что я знаю, что он сделал. Героиня решила сделать это в памяти любимого мужа и собственной будущей жизни. Месть стала для нее отправной точкой, началом. Она смогла двигаться дальше, перестав мерзнуть у стеклянной витрины. И ее не напугал мужчина, который подошел к ней и спросил, «Зачем ты так смотришь на этого монаха? Он твой клиент?» «Я должна его убить», — просто ответила Анжелика. «Но как ты сделаешь это? У тебя с собой нет даже ножа. Найду способ». «Тогда пойдем со мной, маркиза. Я помогу тебе отомстить». Вот как действовала Анжелика из книги. Она искала реальный способ помочь и себе, и тому, кто уже мертв. Но Лика не знала, например, кому ей следует мстить в данном случае, чтобы уменьшить душевную боль Дани. «Звездным волкам за их проклятие?» Но они действовали согласно законам стаи. Вике за ее праздную жизнь, так она уже мертва. Риту, убившему ее в том иллюзорном видении. А было ли так на самом деле, или ей только привиделось? Кто такой Рит? Обычный человек? Тогда он точно не выжил в ту штормовую ночь. Но, предположим, он злейший враг оборотней, вампир. Ведь не зря же Лика писала про них книжки. Тогда он мог выжить и однажды снова явиться к Дане, чтобы его уничтожить. Судя по всему, он ненавидел оборотня за то, что Дани Вика любила по-настоящему. С другой стороны, это всего лишь ее Лики фантазии. Скорее всего, мстить уже некому. Рит не вернется из мертвых. По этой причине поведение книжной Анжелики ей не подходит. Но книжная героиня, покорившая однажды Версаль, легко играла с судьбой и с мужскими сердцами. Ее очарование заключалось не в красоте, хотя ее было не отнять, а в умении преподнести себя мужчине как исключительный дар. С другом детства Николя, ставшим городским разбойником, Анжелика училась драться на ножах и управлять нищими. С Пейраком Анжелика была умной и внимательной женщиной, способной оценить его научные опыты. со своим кузеном и вторым мужем, маркизом де Плюсси Бельером, Анжелика стала светской дамой и первой красавицей королевского двора. Сыщика, следующего за героиней по пятам, девушка привлекла силой духа и стремлением к справедливости. Иными словами, Анжелика де Сансе была всегда разной, могла найти подход к понравившемуся мужчине, расположить его к себе. А что может сделать Лика, кроме того, что просто выслушать? Возможно, даже такой сильный мужчина, как Дани, порой нуждается в сострадании, но Лика – обычная девушка и никогда не испытывала таких сильных отрицательных эмоций, как оборотень. Признаться честно, она позавидовала даже Вике, заботившейся о Дани, и не хотела вспоминать о ней лишний раз. Все знания Лики о жизни взяты из книг, а некоторые просто придуманы. Должен ли автор испытывать на себе боль героя, прежде чем написать книгу? Сейчас Лика гадала над этим вопросом, безмолвно спрашивая совета у звезд. И тут на память ей пришел короткий диалог из собственного романа. Вальдемар Цепиш, антагонист, беседовал с главной героиней. «И почему тебе так важно все контролировать? Мы могли бы дружить, вместе отдыхать, веселиться, но твое единственное желание — видеть всех, включая меня, в полном подчинении. Влад, это так не работает. Люди не куклы, чтобы слепо слушаться приказов. Но ты будешь меня слушаться, потому что я так хочу. Знаешь, почему я мечтаю забрать твою свободу? Потому что тогда ты будешь принадлежать только мне. И я не буду в этом сомневаться. У меня не будет причин ждать удара в спину. Это просто удобно. Вот и все. Только это все не по-настоящему, как в цирке или театре кукол. Зато это не причинит мне боли, — прошипел Влад, оттолкнул ее и бросился прочь. Тогда, написав этот диалог, Лика не понимала главного героя, была всецело на стороне героини, но сейчас она услышала похожие слова от Дани, пусть и в других обстоятельствах. Он тоже не желал перемен, даже смерть пугала его меньше. Да и сама Лика предпочитала все контролировать, и любовь, ворвавшаяся стремительно в ее жизнь, казалась чем-то сомнительным и ненужным. Неизвестно, сколько Лика бы еще просидела на качелях, но тут раздался телефонный звонок. Катька беспокоилась. «Подруга, ты где? Я давно в номере, отдыхаю, телек смотрю. Сколько можно гулять? Приходи». И Лика пошла в номер. Едва открыла дверь, как услышала знакомые голоса из сериала «Зимородок». «Мы 2 года вместе, а не спим в одной кровати. Сколько можно терпеть, Сейран? Разве я не постарался сегодня сделать для тебя особенный вечер?» «Да, ты все это сделал», — сквозь слезы произнесла девушка. «Но, Филит, все не по-настоящему, как-то искусственно. Меня мучает пустота в наших отношениях. Мне не хватает доверия». «Доверие, Филит!» Тут Катька, заметив Лику, соскочила с кровати и начала чирикать о чем-то своем, пока Лика думала, насколько тема человеческого доверия может относиться к ним с Дани. «Да ни насколько! Они третий день знакомы!» И от собственного бессилия Лика вдруг села на кровать и разрыдалась. Громко! Так, что даже Катька, до этого безумолку болтавшая, что обгорела на солнце, лежа у бассейна, но никого достойного так и не подцепила, бросилась к ней. «Ну, Ликусь, ну ты что плачешь? По дому, что ли, соскучилась? Так скоро уже домой поедем, всего неделя осталась». Лика зарыдала громче. Тогда Катька обняла ее крепко, прошептала что-то ласково и укрыла одеялом. Она просто лежала рядом и тихо болтала какие-то глупости, продолжая гладить Лику по плечу. В конце концов, девушка смогла уснуть.